Глава 14. Влад закончил рассказ, и в комнате повисла тишина. Около часа он рассказывал обо всем, что с ним приключилось, и теперь лекарь думал, зачем он это сделал. Кроме Марьяны, в этом мире никто не знал о его происхождении, и вот теперь человек из гильдии магиков, той, которую он хотел разрушить. Макабер сидел неподвижно, закрыв глаза, и как будто переваривал информацию, наконец он открыл их и произнес: «Это самая захватывающая история из тех, что я слышал. Я бы не поверил в нее, если бы не видел перед собой вас и продукт вашей магии». Макабер кивнул на Амалию. Теперь все кусочки мозаики сложились. Пока я сидел в кабинете ректора, я думал, что это за существо. Вы отличаетесь от обычных магиков, как лошадь отличается от собаки. Вроде бы те же ноги и хвост, но существо-то другое. Я потрясен и вашей удачливостью, и вашей глупостью, как вы могли позволить дракону засовывать знания об их магии в вашу голову. Вам сильно повезло, что ваш мозг оказался способен воспринять эту информацию. Впрочем, распорядиться полученными знаниями он как следует не смог. Уверен, слишком отличается строение человеческого мозга от мозга ящеров. Что еще передалось вам от драконов, о чем я не знаю или вы забыли сообщить? Влад подхватил невидимой рукой Макабера под днище кресла, на котором тот сидел, и медленно поднял к потолку, удерживая его на высоте 3 метра. «Ох, впечатляет! А теперь поставьте меня на место!» «Вот так!» Макабер вытер пот со лба и, отдуваясь, откинулся на спинку кресла. «Теперь я понимаю, почему вы молчали и скрывали свои способности. Вам надо быть очень осторожным с такими возможностями. Зависть, злоба человеческая способны на многое. Не говорите никому, даже ректору. Я сам придумаю для него удобоваримую версию. Но я попрошу вас, расскажите мне, как будет время о вашем мире. А лучше передайте мне знания, которые у вас есть о вашей природе, о жизни, о людях. Мне так все интересно». Макабер возбужденно заходил по кабинету, не обращая внимания на то, что пол его длинного гламурного плаща сбивают горшки с ростками каких-то растений и свитки с полок возле стены. «Я вам передам все мои знания, вы их просто перекачаете из моего мозга, все, что я знаю о магии, а я много знаю». «Господин Макабер, теперь вы понимаете, как я подставился, доверившись вам? И еще, я не могу передать вам все знания Земли. Этому миру нельзя знать то, что может привести к страшным катастрофам и войнам». «Да, да, я понимаю». Макабер почти не слышал его. Он потирал руки в предвкушении научных открытий и прорывов в биологии и растениеводстве. «Что сможете, то и дадите. Ах, как интересно жить! Как здорово, что вас стукнуло шаровой молнией!» «Ну, не так уж и здорово», — хмыкнул Влад, глядя на бегающего по комнате Макабера, впавшего в священное безумие. Эдакого берсерка от науки. «Ах, ну да, ну да. Когда тебя молнией по голове, не так уж и здорово. Ну как интересно, замечательно». Влад понял, что втолковывать ему что-то в этот момент было делом безнадежным. Тот просто его не слышал. Макабер побегал еще 5 минут и снова плюхнулся в свое кресло, отдуваясь и возбужденно теребя полы плаща. «Давайте сразу начнем, а? Мне так хочется узнать о вашем мире прямо сейчас. Ух, извините, я чувствую себя юнцом, попавшим в лавку сладостей. И то хочется, и это. Глаза разбегаются. Так, успеем». Макабер посидел 5 минут с закрытыми глазами, как будто медитировал, потом открыл их и уже нормальным голосом спросил: «А что вы хотели найти в библиотеке? Может, я и так вам подскажу?» «Я хочу знать, как создать оружие, способное преодолевать магическую защиту». «Ух ты! Ну, у вас и запросы. Это самые охраняемые тайны гильдии». Макабер, прищурившись, посмотрел на него и покачал головой. «Это только в засекреченных архивах, в общей библиотеке таких данных нет. Но представьте, что каждый человек будет знать, как победить магика и снять его защиту. Гильдии-то понравится? Вы в опасном направлении идете, я советую вам больше никому не говорить об этом, не спрашивать ни о чем подобном. Между нами я скажу. Вы рассказывали о металле под названием макрил, из которого рабовладельцы делают ошейники, блокирующие магию. Так вот, это и есть способ преодолеть защиту. Ведь по своей сути макрил – это амулет, которому приданы особые свойства, и их может задать магик. То есть, если вы сможете найти такой металл, который будет держать заряд силы, и она не будет из него утекать, то это окажется тем оружием, которое вы хотите. Известно, что ни железо, ни медь, ни серебро не держат долго заряд силы. Он просто вытекает из них со временем. Довольно быстро, иногда за секунды. Из них наиболее емкое и стабильное серебро. Ну как биться серебром против стального меча? Если только стрелы делать, придавать им свойство пробивать защиту. Абсолютного способа преодолеть магическую защиту нет. Вы уже знаете, я в этом уверен, что лучше всего держит заряд силы одновременно самые емкие – это драгоценные камни, особенно алмаз. «Но вы же не будете делать наконечники стрел из алмазов?» «Впрочем, с вас станется», — хихикнул магик. «Я тут распинаюсь, будто ребенок перед борцом на арене, как лучше победить противника. Я даже не знаю, чему могу вас научить, господин граф». «Зовите меня просто Влад, ладно? А то меня корежит от господина графа до сих пор». «Хорошо. А вы меня зовите мастером или по имени Сигизмунд. А этого помпончика звать Амалия? Ах, какая сладкая бабёнка! Где мои 100 лет? Я бы за ней приударил». Макабер хохотнул басом и хлопнул себя поляшком так, что пошел гул по комнате. Помпончик, сладкая бабёнка, возмущенно фыркнул и сплюнул на пол, выражая исключительное свое презрение. Макабер это привело еще в больший восторг. «Ух, огонь, баба! Умеете вы устраиваться, Влад. Небось, не одна такая в запасе? Ладно, о чем это я? Все-таки бабы вносят сумятицу в незрелые умы мужчин. Не зря я отказался от них 200 лет назад. Последняя баба сломала мне селекционный апельсин и сожрала плоды, которые я выводил 200 лет, а потом выкинула все на помойку. Я бы ее убил, если бы она не оказалась сильнее и не стукнула мне сковородой по вместилищу разума. Хе, да. О чем-то я говорил. Забыл. Хрен с ним, бла-бла-бла, все это. Магиков убить трудно, но можно. Вы же как-то их убивали?» «Убивал. Довольно легко. Надо было добежать до него, взять его за шею и повернуть голову на 180 градусов. Магику это не нравилось, и он умирал. Вот как-то так». Влад меланхолично пожал плечами. «Ну, хотелось бы не бегать за ними, а просто кинул нож, и нет магика». «Хе-хе, ищите легких путей». «Нет, магик такая скотина, его надо 2 раза дверью прихлопнуть, чтобы он сдох. Иначе никак». Влад поперхнулся и закашлялся. «Да что же это такое? Дежавю какой-то. Может, и правда 2 мира как-то пересекаются и контактируют, возможно, на ментальном уровне? Чистый гашек». «Что с вами? Вам водички налить?» «Нет, просто вспомнил кое-что из моего мира. Забавное. Вы напомнили». Влад прокашлялся и вытер заслезившиеся глаза. «Кстати, о вашем мире. Как насчет информации о нем? Сможете мне передать?» «Могу. Сейчас хотите? Но ее слишком много. Смотрите, голова не лопнет?» Влад с сомнением посмотрел на магика. «Сами говорили, опасно». «Так я что говорил? О драконах, не о людях. Согласитесь, строение их мозга драконов отличается от человеческого, потому и опасно. А тут, если вы человек, то информация укладывается в голове довольно легко. Замечу, у нас очень-очень немногие менталисты это могут. Могли делать, скачивать и передавать информацию. Теперь вот измельчали магики, нет дельных менталистов. На моей памяти 3 человека способны были делать то, что умеете вы. Это что касается передачи информации, считывания ее из мозга и передачи. А уж чтобы кого-то подчинить себе, некоторые могут внушать, но внушения хватает на несколько часов, потом мозг освобождается от наваждения. Вы же, насколько я понял, можете поработить чужой мозг навсегда. Ой-ой, не дай бог, кто узнает. Были слухи о тайных магиках-менталистах, обучавшихся где-то на островах, в старых храмах, но я с такими не сталкивался. Притом, по рассказам, это были женщины. Не сталкивались с женщинами-магиками с островов? Еще как сталкивался. Самые дурные воспоминания остались об их магии. Да, когда же успели? А, понял, вы про Панфилову что-то говорили, там женщина-магик была, понял. Итак, я сейчас предлагаю. Вы считываете у меня все, что я знаю о магии, а я взамен получаю от вас информацию о вашем мире, то, что сочтете нужным. Давайте попробуем. Закрывайте дверь на засов. Не дай бог, кто-то зайдет, напугает, останетесь полуидиотом. Кто будет пшеницу уговаривать прорасти? Хмыкнул Влад. А меня потом казнят за порчу преподавателя. Не бойтесь, они решат, что так и было. Я 300 лет создавал образ сумасшедшего колдуна, чтобы делать то, что хочу. Макабер подмигнул Владу. Давайте начнем. Не терпится посмотреть на иной мир, и даже умирать для этого не надо. Я и живу тоже только из любопытства. Это все, что держит меня в мире. Он подошел к двери и задвинул засов. В кабинете лаборатории было тихо, только с улицы доносились далекие голоса адептов, что-то обсуждающих под окнами академии. Влад кивнул Амалии. «Следи, чтобы никто не помешал. Если сильно начнут долбить в дверь, объясни, что преподаватель и адепт заняты экспериментом, и беспокоить их нельзя. А если все равно будут рваться, выкинь их и закрой дверь. Только не убивай». «А можно я им руки сломаю?» — с надеждой спросила Амалия. «Одну руку. И можешь выбить зуб. Один. Все, хватит. К делу. Шутки в сторону. Профессор Дам... Тьфу. Преподаватель Макабер, ложитесь на кушетку и расслабьтесь. Кстати, я вам покажу одного персонажа, на которого вы похожи так, что у меня до сих пор от вашего вида мороз по коже». Макабер лег на кушетку, сняв свою шапчонку, закрыл глаза и расслабился. Влад сел рядом на стул, провел над его головой рукой и ввел в транс. Потом сам сосредоточился. И вот он в памяти магика. Пласты воспоминаний лежали как наслоение в осадочных породах. Влад стал погружаться ниже и ниже, пока не дошел до самого младенчества Макабера. Воспоминания о матери, руки, пахнущие тестом, запах компота из сухофруктов, куры, бегающие по двору. Влад стал подниматься выше и выше, всплывая, как из толщи воды. Вот первые воспоминания о магии, неожиданно проявившейся в детстве. Карета, увозящая его в город. Он рыдает, тянет руки к матери, теряющейся вдали. Он так ее и не увидел больше. Следующим летом чума унесла всю деревню, и Макоп остался жить у дяди в городе. Влад слегка затронул ветку матери, и его залила такая невероятная тоска, что он чуть не вылетел из транса. Еле успокоив дыхание и смахнув слезы, он быстро начал подниматься выше в пластах памяти. Вот магическая школа, уроки магии. Влад зацепился за ниточку воспоминаний о магии и стал медленно, но верно скручивать ее в клубок. Воспоминания двоились, дублируясь, дубликат отправлялся в клубок. Выше, выше. Вот академия, уроки передачи предметов на расстоянии, уроки концентрации. Вот боевая магия. Тянется, тянется нить, осторожно, чтобы не порвать. Выше – опыты с растениями, уроки в академии. Все, готово. Теперь клубок осторожно, но решительно отправляется в мозг Влада. Раз. Острая боль, мельтешение в глазах, вроде как на короткое время потери сознания. Ну, жив-здоров. Теперь его очередь. Сматываются в клубок нити воспоминаний, нанизанные, как новогодние флажки, на длинную нить. Тррр, мелькают картинки, наматываясь дальше и дальше. Установка. Ничего о технологиях, ничего об оружии, кроме последствий его применения. Города, автомобили, самолеты, корабли, дымящиеся заводы. Тррр, летят флажки информации, голова болит. Хватит, а то и правда старик загнется. У него за его годы воспоминаний на несколько жизней. Сколько? Сколько, сколько? 800 лет! Нифига себе! А я это к ним стебаюсь. Да он древний, почти как пирамида Хеопса. Клубок воспоминаний Влада перенесен в голову Макабера. Бросок вглубь мозга. О, старик стонет от боли, его мозг закрывает красная пелена. Влад лихорадочно начинает подкачивать в него силу. Лечит, лечит, лечит. Заодно убрал кариес зубов, улучшил работу сердца, добавил тонуса мышцам и поджелудочной. Гастрит долой. Хм, гормональный фон в норму. Пусть не только мечтает, но и может. Ну и хватит, а то и так старик потратил много жизненных сил, еще загнется. Если у него будет желание, потом еще стоит подлечить. Все, проснуться. Влад открыл глаза. Он до этого не обращал внимания на происходящее возле него и только сейчас услышал крики, какие-то стоны и голоса возле двери. «За стражей надо! Они захватили Макабера! Эта проклятая девка переломала руки восьмерым адептам!» Влад осмотрелся. В комнате было темно, процесс передачи информации занял много времени. Столько, что уже наступила ночь. Он щелчком пальцев зажег магический светляк под потолком, посмотрел на дверь. Амалия стояла напряженная, на ее руках кровь. «Ох, только не это!» — Влад страдальчески скривился. «Ты их там не поубивала?» «Да нет!» — Амалия пожала плечами в своем элегантном комбезе. Как вы и сказали, каждому сломала по руке и выбила по зубу. Ну, может, по два. Где я там считать буду? Я их предупреждала. Они лезли, лезли, лезли. Ослы. О, черт. Сейчас, если Макабер не очнется, нас обвинят в нападении на преподавателей и на адептов, а также в постановке запрещенных экспериментов, приведших к гибели людей. Хе, откуда я это знаю? Эти законы. Память Макабера. Упс, сработало. Только бы очнулся. Влад не сразу понял, что последнюю фразу он произнес вслух. «Очнулся, я очнулся. Хе, еще кое-что у меня очнулось. Ну-ка, лапонька, покрутись на месте, нагнись, заведи руки за голову». Амалия автоматически выполнила приказание Макабера и замерла в недоумении. «Ух ты, точно ожил. Он при виде бабы не оживал уже 200 лет. Ты, правда, хороший лекарь, Влад. Не против, что я на «ты»?» Амалия возмущенно фыркнула и выдавила под нос что-то типа «старый похотливый кобель». Потом повернулась к двери и замерла, взявшись за рукоять меча за спиной. Там, похоже, готовились к штурму, голоса гудели, потом выделился голос ректора и спросил через дверь. «Макабер, вы там живы? Что происходит?» «Все нормально. Я попросил девушку, чтобы она никого не пускала, так как мы проводили опасный эксперимент». Макабер подошел к двери, открыл засов и выглянул в коридор. Там было полно адептов. Какие-то стояли у стены, поддерживая левую руку правой, таких было около десятка. Самое интересное, что заметил Влад, у всех из них была сломана именно левая рука, и в одном и том же месте, ниже локтя, а также разбиты губы, они шамкали, как беззубые старики. Макабер хохотнул. «Она ж конфетка изобретательная. Видишь, как она элегантно сломала каждому только левую руку, но оставила правую, чтобы утешиться на досуге. Ишь, пампушка сладкая!» Макабер потянулся, чтобы ущипнуть Амалию за щечку, и еле успел отдернуть руку от ее клацнувших зубов. «Тигрица, сущая тигрица. Вот я помню, была у меня одна знакомая, в борделе работала. Хм, да, да. «Так, чего тут столпились? Вопрос исчерпан. А те, у кого временно не работает левая рука и не хватает зубов, строимся в очередь, сейчас лечить будем. Давай, брат Влад, будем устранять последствия свидания адептов с твоей дикой пантеры. Первые двое пошли». В течение часа Макабер и Влад лечили покалеченных студентов, сращивая кости и выращивая новые зубы. Влад это делал быстрее раза в три, но и Макабер вполне уверенно справлялся. Сила его была гораздо выше, чем у большинства магиков гильдии, это Влад понял сразу. Ректор ушел вместе со здоровыми адептами, напоследок выдав гневную тираду о необходимости соблюдать порядок и дисциплину, которую никому не позволено нарушать, даже старым, выжившим из ума преподавателям и наглым графам с их безумными бабами. Наконец все были вылечены, выпровождены вон. Макабер и Влад устало откинулись в креслах, лишь Амалия была свежа и невозмутима, как будто не провела весь день на ногах, а не отлупила 2 часа назад десяток мужиков. «Влад, в каком странном мире ты жил? Я посмотрел твои воспоминания, это ужас какой-то. Как можно там жить?» Макабер сокрушенно покачал головой и сморщился. «Ох, как голова болит. Видать, много информации за раз, вредная штука». «Я сам иногда думал, как там можно жить. Живут 7 миллиардов человек». «Ой-ой, тут миллионы, то много, а 7 миллиардов я не могу представить. Ты-то что-то выкачал у меня из памяти, успел?» «Все выкачал, что нужно было знать о магии. Только что с того, все равно ни черта ничего не понимаю. Знания есть, а пользоваться не могу». Влад недоуменно пожал плечами. «Хе-хе, а что ты хотел? Надо еще тренироваться, надо уметь пользоваться полученными знаниями. Думаешь, зачем преподаватели нужны? Так бы взял, прочитал книжку и сделал все. А нет, тут опыт нужен, прием определенный. Ладно, давай-ка расходиться по домам, спать пора. Мои старые кости просят. Хе, может мне в трактир зайти? Там такая миленькая служаночка была. Ей мои звезды на халате в прошлый раз так понравились. Так, все, разбегаемся». Макабер быстро выбежал из кабинета, подождал, когда выйдут его гости, и закрыл дверь на огромный изогнутый ключ, попрощался с Владом и Амалией, подозрительно следившей за его шаловливой рукой, и покатился колобком по коридорам, что-то напевая под нос. Влад и Амалия побрели по коридорам, надеясь, что абсолютная память лекаря выведет их из лабиринтов Академии. Макабер и не подумал о том, что они здесь первый раз и могут заблудиться. Память Влада не подвела, и они вышли на площадь перед корпусом Академии. Дежурный магик у входа вызвал конюхов с их лошадьми. Влад водрузился на своего жеребца, а Мария на своего, и они поехали домой. В поместье их потеряли. Казал и Аканфи ожидали возле ворот. На ногах были все слуги и охранники. Похоже, они собирались идти выручать Влада и Амалию из Академии. Влад был тронут, хотя и понимал, что такое участие в его судьбе было результатом его ментального воздействия. Впрочем, все ли из них? Он уже замечал в своих зомби, что многие поступки, ими совершенные, не укладываются в схему биоробота. Они свидетельствовали о некоторой свободе воли, о том, что люди не просто тупо исполняли его приказы и заботились о безопасности, а часто вели себя как друзья или близкие родственники, искренне обеспокоенные его благополучием. Возможно, тут имело место наложение ментального посыла и реальных дружеских или любовных, как в случае с Амалией, чувств. Он не стал долго над этим задумываться, приласкал собак, тыкающихся в его ладонь холодными носами, и вдруг одна из сук ему сообщила: «Хозяин, друг, щенки, скоро, гнездо». Влад понял, что она информирует его о том, что скоро, через несколько месяцев, у нее будут щенки, и ей надо будет устраивать для них уютное местечко. Он задумался. Она будет рожать через примерно 1,5 месяца, а может и меньше. Ему в голову пришла идея. «Вот оно, надо попробовать». С этими мыслями он прошел в гостиную, где уже все собрались к ужину. За столом под магическими светляками сидели в ожидании его приближенные. Амалия, Казал, Аканфи, наблюдавшие за тем, как слуги подавали, расставляли соусники, супницы и салатики. Когда Влад вошел, все встали. Он пригласил их присесть, ему налили тарелку черепахового супа, и он с наслаждением стал глотать горячий острый бульон. Зазвенели ложки других домочадцев, поздний ужин начался. После десерта, который Влад, занятый своими мыслями, проглотил, не ощущая вкуса, он отправился в помещение конюшни, возле которой была выделена комната для стаи собак. Часть их постоянно бегала по территории поместья, как бы отрабатывая свой хлеб. Влад внушил им, что тех, кто ему служит, он передал изображение всех слуг, трогать нельзя, и тех, кто в сопровождении слуг или его приближенных проходит в дом, тоже. Но вот всех непрошенных гостей рвать беспощадно. В комнате находились 2 суки, рыжая и ночной ветер. Одна больше отдавала в ржину, другая была черная, сухая и очень легкая в беге. Потому они в стае имели такие имена. Как оказалось, обе они были беременны. Влад обрадовался, это было еще лучше. Он всегда мечтал, чтобы у него в доме была большая стая собак, лучше охотничьих. Конечно, охотничьими этих собак можно было назвать только с натяжкой, хотя они умели охотиться на людей. Влад стал прощупывать собак. Начал с рыжей. Внутри нее копошились зародыши 8 щенят, маленькие комочки плоти, ничуть не похожие на своих родителей, великолепных мощных зверей. Он коснулся их магии и стал воздействовать, пытаться придать им определенные свойства. Он не мог знать, подействовала ли его магия. Внешне все было так же, как и раньше. Он посмотрел на состояние собаки, подкачал силы в ее ауру. Собаки, как и все живые существа, имели почти такую же ауру, как у человека. Влад иногда думал, если есть душа, то, возможно, аура и есть душа человека, а если она есть у животного, значит, у них тоже есть душа. Но эти рассуждения заводили его в лабиринт теологических размышлений, и он срочно оставил их в избежание взрыва мозга от перенапряжения. Тело рыжей было великолепно, мощное, совершенное, созданное для бега и боя. Влад поколебался, но потом все-таки усилил ее мышцы, кости, внес преобразование в организм, дав ему установку преобразоваться в нужном направлении. Аналогичные манипуляции он проделал и с ночным ветром. У нее в животе было 9 щенят. Подумав, он сделал еще кое-какие преобразования в их организмах. Влад надеялся, что не навредил доверившимся ему существам. В противном случае он бы укорял себя за это до конца жизни. Лекарь утешал себя тем, что если что-то случится с собаками, он всегда сможет их вылечить. Вообще-то настроение у него испортилось. Хотелось попробовать опыты с живыми существами, но всегда был риск что-то напортить. Почему-то с людьми у него все это проходило легче, и физически, и морально. Он задумался. А вправе ли я вообще вмешиваться в божественные провидения? Интересно, как к этому относится церковь? До сих пор я как-то обходил церкви стороной, особого фанатизма у местных жителей тоже не замечал. Так ли все просто? Ладно, надо спать. Мыться даже неохота. Но надо. Влад потащился в ванную комнату, наскоро умылся, посмотрел на приготовленную ванну, фыркнул и залез в нее. В горячей воде он расслабился и неожиданно уснул. Сквозь сон он почувствовал, как его вертят, моют чьи-то умелые руки, приоткрыл глаз, удостоверился, что это совсем не человек и ящер или рабовладельца, а совсем даже Амалия и с ней незнакомая миленькая служанка, снова закрыл глаза и предался в их руки. В конце он настолько обнаглел, что не протестовал, когда Амалия своими не по-женски могучими руками вытащила его из ванны, вытерла и отнесла в постель, накрыв шелковой простыней. Утром он восполнил пробел в графике регулярного вечернего секса, хорошенько покувыркавшись с Амалией, как за вчерашний день, так и на всякий случай за сегодняшний. Потом они быстренько собрались и помчались на встречу с Макабером. Наставник ждал их в академии около 10 утра. Привратник у въезда в академию магии встретил их подозрительным взглядом, как будто они сейчас начнут бить и громить всех и вся, зато быстро пропустил, после чего продолжительное время смотрел им вслед. Влад усмехнулся, припомнив строки. «Мне осталась одна забава, пальцы в рот и веселый свист. Прокатилась дурная слава, что похабник я и скандалист». Они проехали сразу к конюшням, под надзором старшего конюха поставили лошадей в стойло, затем отправились к главному корпусу. Было время большой перемены, вокруг гуляли и сидели многочисленные адепты. Впрочем, употребить приставку «много» можно было только с большой натяжкой, их было не более 5-6 десятков. Влад подумал, если столько адептов на всю империю, дела с магией не очень хороши. Это выжимки из лучших магиков, закончивших школы магии по всей Истрии. Остальные просто слабые лекаришки, способные лишь на самые малые воздействия магии. Хотя магики живут долго, так что вполне хватит и этого количества. Как обычно, внимание привлекала Амалия, гордая и презрительно дефилировавшая на шаг позади Влада, вызывая зависть женщины, вожделенные взгляды мужчин. Впрочем, лекарь и сам уловил несколько заинтересованных взглядов женского контингента, что было вполне понятно. Он выгодно отличался от здешних ботанов, ярко выраженной брутальной внешностью. Кроме того, вступал в силу принцип животного мира. Всегда хочется украсть чужой кусок. Если с этим самцом такая соблазнительная самка, то я-то не хуже ее. Я его тоже хочу. Влад чувствовал это эмпатически, так как его способности менталиста развивались с каждым днем все сильнее и сильнее. Макабер был уже в своей лаборатории, общался с каким-то растением, с виду напоминавшим пшеницу, но с крупным, размером с большую семечку подсолнечника с зернами. Он с гордостью заявил вошедшим в кабинет гостям. «Это результат моих 50-летних исследований и воздействий на растения. Теперь можно будет собирать огромный урожай с гектара, победить голод». «Приветствую вас, Сигизмунд. Как вы после вчерашнего?» «Вчерашнего? Да вино попалось какое-то прокисшее до сих пор изжога. А вы про что?» «А, про вчерашний день, что ли?» Ректор заскакивал, бегал тут и выступал, как торговец рыбой на базаре. «Да ну плевать, не первый раз и не последний. Давайте к делу. Пампушка, садись в уголок. Можешь снять с себя все лишнее, брюки, курточку. Нет, а жаль. Так было бы удобнее, легче делу и красивее. Да, чертова служанка в трактире. Вы старый человек, а туда же. Фу, о чем я? А, давай тебя учить. Чему учить? Ну, чему ты хотел учиться?» «Меня очень интересует перемещение предметов в пространстве. Я видел, как это проделывают со свитками ректор. Хочу уметь так же. Из тех знаний, что я получил от вас, я почерпнул, что надо представлять себе то место, в которое ты перемещаешь предмет. И еще, предмет должен обладать определенным весом, не более того, который позволен мне силой для переноса. И что расстояние для переноса не имеет значения. Я вчера не пробовал передавать ничего, вот теперь хочу, чтобы вы руководили моими действиями». «Ясно. Давай припомним азы этого дела. Итак, на каждое перемещение в пространстве любого объекта требуется силы столько, что можно сравнить это с ураганом. Выброс энергии такой, что иногда вокруг стреляют молнии, волосы у людей становятся дыбом. Чем меньше объект, тем меньше затраты энергии. Если у тебя во время создания канала и его поддержания на время перемещения не хватит запаса силы, объект разорвет вдребезги. Иногда объект взрывается, как бомба в вашем мире. Кстати, интересная вещь — ваши бомбы. Если ее заложить в землю и рвануть, можно выкопать целый водоем. Так, я не о том. Мы говорим о перемещении. Ты должен создать канал, как бы проткнуть пространство, придав воображаемому отверстию такой размер, чтобы оказалось достаточным для передачи объекта. Запомни, тебе следует соразмерять свои силы, они должны соответствовать размеру объекта. Повторюсь, в противном случае ты или уничтожишь объект, не удержав канал, или так рванешь, что образуется воронка не менее, чем если бы рванула бомба такого размера. Только она в основном ударит в тебя. Практика показывает, что максимальный размер объекта в передаче – может быть не более размера человеческой головы. Это обычный уровень умений сильного магика. Самые сильные, просто эпические магистры могли переместить объект размером с некрупную собаку. Я знаю, что ты сейчас спросишь, люди, можно ли перемещать людей? Отвечаю, нет. Еще не нашелся ни один магик с таким запасом силы, чтобы мог создать канал для передачи себя или другого человека или объекта порядка 100 кг весом. Даже если бы такой нашелся, атмосферные возмущения были бы столь сильны, что молнии били бы на 100 метров. Потому у нас нельзя использовать электричество, которое является основой твоего мира. Приборы просто выгорали бы, самолеты падали, корабли бы тонули. Но в этом есть и свои хорошие стороны. У нас нельзя применять такое оружие, как у вас. Оно бы взрывалось на месте, стоило только создать небольшой портал к нему. Одна молния и конец бомбе. Ну что, пробуем перемещать? Только не тут. Пошли в зал для испытаний, а то ты тут все разнесешь при твоей-то силе. Они покинули лабораторию Макабера и пошли вниз по лестнице, спускаясь все ниже и ниже, пока не оказались в длинном подвальном помещении, сложном из массивных каменных блоков. Влада оно чем-то напомнило тир. Такие же ячейки для стрельбы, отгороженные друг от друга пластинами металла. Мишени впереди. Метрах в 50 стояли крепкие массивные тумбы, местами подпаленные и порасщепленные, видимо, усилиями адептов. Влад встал в одну из ячеек, а Малию Макабер загнал, несмотря на ее шипение и протесты, в металлическую клетку, наподобие тех, в которых содержат подсудимых в земных судах. Макабер заявил, что ему будет жалко ее торчащих сисек, если они отгорят. Они наверняка отгорят без защиты, когда ее господин будет развлекаться, разрушая тумбочки у противоположной стены. Тогда Амалия успокоилась и с интересом стала наблюдать за приготовлениями магиков. Макабер тоже забрался в клетку рядом и оттуда зычным голосом руководил действиями лекаря. «Итак, ты, в общем-то, знаешь все, что тебе нужно для создания портала. Перед собой положи каменный шарик, тот, что лежит рядом в ящике. Ты должен передать его на стол. Сосредотачивайся и создавай портал. Нужные знания у тебя в голове. Старайся соразмерять количество силы для портала и вес объекта. Ты же соразмеряешь усилия мышц и вес объекта. Вот и тут так. Ты должен почувствовать, сколько надо энергии для переноса вот этого объекта. Этого можно добиться только постоянными тренировками. Ну, мы заболтались, пора разрушать тумбочки. Пробуй». Влад сосредоточился и представил себе, что между шариком и столом в противоположном конце зала образовывается тоннель, который должен захватить этот шарик и унести его к цели. Воздух перед ним замерцал. Появилось свечение. Влад качнул туда силы, боясь, что ее не хватит для переноса. Раз! Шарик исчез, а от Влада, окутанного как коконом светящимся ореолом, ударили громадные молнии, начавшие хлестать по стенам, по потолку, по клетке со спрятавшимся и пригнувшимся Макабером и Амалией. Пластины, отгораживающие ячейку Влада от других ячеек, нагрелись и источали жар. Он побоялся приложить к ним руку, решив, что запах паленой кожи ему будет не по душе. Перенос был совершен. «Да что ты творишь? Я такой иллюминации не видал уже лет 100. Надо было силы приложить в 1000 раз меньше». Из клетки высунулся всклокоченный Макабер. Его волосы и борода торчали наэлектризованные, а глаза были вытаращены от удивления и возмущения. «Ты жахнул так, что можно было перенести не шарик весом в 2 фунта, а бочку с пивом». «Хм, да, интересно, очень интересно. Пиво холодненького бы. Я же тебе сказал, соразмеряй. Ты же видел, как ректор переносит бумажку? Пошарь в воспоминаниях моих, черт возьми, не тупи. Пусти маленький поток силы, и когда она начнет как бы приподнимать шарик, добавь еще чуть-чуть, пока шарик не исчезнет. Ну что так, трудно-то? Давай заново». В этот раз молнии были поменьше, но вполне ощутимо били по стенам и полу. После 50-й попытки Влад стал ощущать вес предмета и почти не ошибался с количеством силы, требуемым для его переноса. Теперь он отправлял шарик на стол-тумбу без эпических разрушений, несколько слабых разрядов и все. Влад присел на табуретку рядом со столом и стал слушать разговор Макабера, недовольного бормотанием Амалии в ответ на заигрывание старика, наполнять магический узел силой. По его прикидкам, на более чем 50 переносов у него ушло всего около 8-10% запаса силы. Сведения о магии, что он получил, помогали ему теоретически, но все равно его мозг должен был на опыте выковать умение. Влад заполнил магический узел до конца, потом обратился к припирающимся Амалии и Макаберу. «Зайдите в клетки, я кое-что еще попробую». «Ты особо не усердствуй», — перепугался Макабер, «а то нам еще счет предъявят за разгром полигона». «Давайте прячьтесь, пока не поджарил». Влад скинул руки, и испуганные наблюдатели прыснули по своим клетушкам. Лекарь сходил в соседнюю ячейку и принес большой ящик с тренировочными шарами для переноса. Он был почти полон и весил килограммов 100, не меньше. Влад плюхнул его на посыпанный песком пол, подняв облачко пыли, потом остановил поток бормотания сзади. «Тихо все! И лягте на пол на всякий случай!» Старик и девушка бросились на пол, закрыв голову руками. Влад только услышал. «Ну кто? Кто прислал этого болвана на мою голову? Ведь не доживу до кружки холодного пива, не доживу! И креветок бы еще к нему, и баранья ногу со специями, и...» Влад стал медленно наращивать накачку канала силой. От него стали бить молнии, в воздухе запахло озоном, появилось что-то вроде радужного кольца диаметром 1,5 метра. Оно опустилось на ящик с шарами. Хлопок! Ящик исчез и появился уже за 50 метров на столе. Стол под его тяжестью затрещал, ножки подломились, и ящик, упав, рассыпал шары по полу полигона. Вокруг стало тихо. Потом сзади что-то зашуршало и закряхтело. Это что-то выругалось, затем добавил уже более спокойным тоном. «Влад, в следующий раз, когда будешь ставить свои эксперименты, предупреждай, чтобы я оказался в 10 верстах от тебя с кружкой пива и пампушкой на коленях». Послышалось возмущенное шипение и шлепок по руке. После этого появился Макабер, скорчив страдальческую гримасу и потирая левую руку правой. У Амалии была тяжелая рука. «Ну вот чего она на старичка нападает? Я только по-отечески хотел поправить курточку». «Ты-то за сиську схватил, как за родную, старый козел. Курточку он поправить хотел, извращенец», — прозвенел голос Амалии, возмущенно костерящий старого Майка. «Все, не прикоснусь к тебе, даже если тебе курица на голову нагадит. Ходи хоть с дерьмом на башке». Возмущенно отдуваясь, преодолевал барьер между ячейками и клеткой старый прохиндей. «Чтоб на тебя самого курица нагадила и три петуха, старый развратник, еще руки распускать будешь, я тебе бороду оторву». Амалия не на шутку рассердилась, и от нее почти что сыпались искры, как от Влада, отправляющего шар в портал. «Вот видите, видите, люди добрые, никакого уважения к старшим». Макабер страдальчески сложил руки на груди, хитро поблескивая озорными глазами, косясь на Влада, как он там не возмущается или что он пристает к его женщине. Влада все эти пикировки забавляли. Амалия сама может справиться с пристающими мужиками, и не с одним десятком сразу, а это вносило какое-то разнообразие в их жизнь. Да, похоже, она и сама забавлялась, глядя на ужимки и выкрутасы старика, и совсем не всерьез была против его эскапад. «Сигизмунд, с переносом, в общем-то, мне все ясно, за исключением одного. Вы пробовали передать что-то поумнее курице? Как я вынес из ваших воспоминаний, курица осталась жива. Люди были когда-нибудь переданы? В ваших воспоминаниях об этом смутно сказано». «Влад, ну не глупи. Если нет в моих воспоминаниях, откуда я могу знать? Да, вот еще что. Зови меня на «ты», ладно? Хоть я и старше тебя на 750 лет, но по силе ты намного превышаешь мой уровень. У магиков вообще принято судить по силе магии, а не по возрасту или положению. Хотя и положение у тебя сейчас не в пример моему. Граф, барон, по слухам, очень богатый человек. Ты выкинул 2000 золотых на ветер фактически. Какое обучение может дать тебе Академия? Да никакого. Ты уже от меня получил все, что адепты изучают 5 лет. Концентрироваться, тренировать умения, географию и биологию. Да, и наши знания, что касается биологии, физики и остального, в подметке не годятся твоим. Конечно, я помогу тебе, чем могу. Вот ты уже умеешь переносить объекты в пространстве. Теперь мы должны с тобой потренироваться в боевой магии. Допустим, основное ты перенес, но у тебя должны быть отработаны определенные связки магических действий против разных противников, применяя минимум силы. Там есть в памяти, как надо действовать, но необходимо, чтобы ты на практике все это усвоил. Давай так, завтра с утра ты ко мне, а если что-то отложится, шлешь мне записку через портал. Ты мой стол видел, кабинет тоже, легко сможешь отправить послание. А вот я тебе нет. Мне надо увидеть место, куда перемещается объект, хоть раз, потом уже отправлять. И то место, куда я отправляю, должно быть неподвижно. Сумку твоей лошади, бегущей по дороге, отправить нельзя. Ну, ты же знаешь, в памяти есть. Тьфу, все время забываю, что ты скачал мою память. А может, сейчас попробуем тренировочный бой? Чтоб ты имел понятие о настоящем магическом бое. Давай сейчас без лекции потока слов просто выйдем и попробуем уронить друг друга. Мне интересно, смогу ли я победить самого себя, ведь ты все мои привычки знаешь и уловки. Давай? Давай. Полную силу бить можно? Хе-хе, не надо. Вдруг я не удержу удар, я же старенький. Ректор тебя потом распнет. Кого он будет матом крыть, если меня не станет? Эй, конфетка, спрячь попку подальше за барьер. Жалко будет, если такой полушарие поджарится. Макабер развернулся и пошел к середине зала. Влад последовал за магиком и стал припоминать, что он знал из его памяти о магическом бое. Удивился. Там было множество уловок, финтов, обманных ударов, к примеру, как в рукопашном бое. Магик мог применять любой способ использования предмета с целью добиться победы. И в этом Влад скоро убедился. Оба магика окутались сиянием, и от них полетели молнии. Вдруг Макабер ударил в землю перед Владом воздушным кулаком, и тот оказался в облаке пыли и песка, поднятого мастером, а следом полетели молнии. И когда Влад, не видя, куда бить, метнулся в сторону, его уже ждали две очереди из фаерболов. Одна из них разбилась его магическую защиту и растеклась по ней коконом огня. «Попадание раз», — констатировал Макабер. Влад ударил по нему одновременно воздушным кулаком и молнией. Мастер встретил воздух ударом воздуха, остановив его, а от молнии уклонился. Сам же он заехал воздушным кулаком по ящику с шарами для перемещений так, что десятки их, как из катапульты, полетели во Влада и разбились его защиту. «Попадание 2. Я выиграл. Бой до 2 из 3 попыток. Конечно, ты в реальном бою меня бы победил, или проломил бы защиту ударами, или добежал бы до меня и убил руками. Но если бы против меня был обычный магик, он бы уже лежал. Или если бы у тебя не было магического амулета, ты бы лежал. Твое счастье, что ты обладаешь такой могучей силой, понимаешь? Учти это. Вообще-то, если честно, я не вижу тебе противников среди наших магиков», — признался Макабер. «Измельчали они как-то. Я среди них самый сильный», — грустно заключил он. «Сейчас ты показал мне наше несовершенство и слабость. Такие объекты в пространстве мы даже мечтать не можем переместить, а в бою ты бы меня точно убил. У меня танцы по сравнению с боевыми приемами. Что же, сила есть сила. Так, на сегодня хватит. Потренируйся еще в перемещении предметов». «Сигизмунд, скажи, а у вас есть мастера, способные управлять стихиями? Например, сделать землетрясение, открыть вулкан, вообще что-то подобное. Ветер нагнать, к примеру?» «Эти знания утеряны. Когда-то были, но со смертью последнего стихийника, кстати, гибель его была от того, что он с дура открыл вулкан у себя под ногами, а перемещаться не умел. Интересно, долго он поджарился, прежде чем сгорел, как головешка? В общем, если задумаешь поднять магму к поверхности планеты, скажи мне, чтобы я уехал подальше, ладно? Не хочется мне как-то со стихийником рядом толкаться. Уж если меня считают безумным, так они, стихийники, просто полоумные, раз пытаются совладать с силой планеты. Любое твое воздействие на климат, на глубинные пласты планеты, на моря может вызвать такие катастрофические последствия. Поэтому стихийная магия запрещена официальным законом, понимаешь? Это считается черной магией. Я был против запрета. Легче всего запретить, не лучше ли изучать, чтобы предотвратить. Но меня не слушали. И теперь, если появится стихийник большой силы, противопоставить ему будет нечего. Не наши же дурацкие молнии и шарики. Он может уничтожать города, армии. Бррр, не дай бог». «Ясно. Как бы мне попробовать отправить человека?» Влад внимательно посмотрел на старика и улыбнулся коварной улыбкой. «Нет, я не согласен. Сразу отказываюсь». Макабер яростно замахал руками. «Иди вон на городскую площадь, найми нищего за 10 золотых, ему терять нечего, пусть полетает. А я лечу в трактир, засиделся я тут с вами». Старик вылетел из подвала, сопровождаемый ехидным смехом Амалии. «Ну что, господин, домой? Может, правда сходим на городскую площадь? Мне надо попробовать кого-нибудь отправить. Проделать это со своими я боюсь. Как, например, я без тебя буду, если тебе голову отрежут порталом?» Влад положил широкую ладонь на затылок девушки и пошевелил пальцами, гладя ее по шее, как кошку. Она заурчала и потерла щекой о его руку, потом уткнулась головой ему в грудь и замерла. Через несколько секунд, как бы испугавшись своего порыва, она решительно зашагала к выходу с полигона. Они поднялись наверх, где царил жаркий летний полдень. Все время, что они ехали, Влад опять думал о том, что происходит в промытых головах его соратников, и действительно ли нельзя убрать наведенное им заклятие. То ли отношение к нему Амалии казало, только результат его внушения, то ли нечто другое. После долгих раздумий, качающийся в седле, Влад пришел к выводу, что тут имел место некий сплав, сплав его ментального посыла и того, что образовалось после него. Возникли новые личности, абсолютно отличные от тех, что были раньше. Что осталось от прежней Амалии, избалованной похотливой девки из рабовладельческого города? Только что ее страсть к сексу во всех ее проявлениях, а больше? Имя. Тело полностью переработано, личность изменена. В глубине ее тела оставались лишь частицы той Амалии, но где-то далеко-далеко. Та Амалия растворилась в этой маленькой бесстрашной амазонке, любительнице секса и ломания рук мужчинам, которые ей оказались не по нраву. И, похоже, роль воительницы ей нравилась. Уж не скучно ей было, это точно. То же самое касалось и Казала. Он оказался великолепным хозяйственником, организатором, просто чудо-управляющим. И он искренне любил и уважал Влада. Сам Влад это чувствовал. Дома их встретил переполох. Навстречу выбежали перепуганные слуги и Казал, который сообщил, что с собаками что-то неладно. У Влада ёкнуло сердце, он поспешил к своим животным. На подстилках лежали две раздутые беременные суки. Казалось, что они на сносях и вот-вот родят, а ведь утром он оставил их на первых неделях беременности. Но хуже всего они были страшно худы, практически на последнем издыхании. Они с трудом подняли головы, и рыжий передала ему. «Плохо. Голод. Есть. Мясо». Влад взревел так, что у окружающих зазвенело в ушах. «Вы что, сволочи, охренели? Вы чего их заморили голодом? Быстро сюда кашу, мясо, нарезанного маленькими кусочками, воды, быстро!» Он склонился над страдающими суками, соединился вначале с рыжей, подкачал ей ауру, затем бросился к ночному ветру и ее поддержал, потом осмотрел их тела и потрясенно чуть не упал. В их чревах копошились почти совсем сформировавшиеся щенки, вот-вот не сегодня, так завтра должны были начаться роды. Он понял, что, вмешавшись накануне в генетическую структуру собак, он как катализатором ускорил процесс созревания щенков в материнских утробах. А так как щенки должны были с чего-то строить свои тела, они использовали ресурсы организмов матери, доведя их до истощения. Люди, конечно, не могли предположить такой ситуации, а мысли собак они не слышали, поэтому давали пищу, как обычно. Собаки из стаи тоже отдали им почти всю свою еду, но и этого им было мало. Слуги притащили большие тазы с овсяной кашей, с мелко нарезанным мясом, и Влад стал потихоньку кормить истощенных собак, вкладывая им в пасть еду. Постепенно их состояние стало нормализовываться. Влад несколько часов просидел рядом с ними, они ели, пили, испражнялись прямо там же на глазах, приобретая постепенно более-менее здоровый вид. Он постоянно подкачивал им ауру, которая становилась все нормальнее. Остальные собаки сидели и лежали вокруг него, с немым одобрением глядя в его глаза, а иногда, подходя поближе, лизали его руку. Слуги постоянно прибирали вокруг, косясь на недружелюбно поглядывающих собак. Наконец Влад увидел, что опасность устранена, и он может уйти. Прежде чем выйти из собачьего помещения, он строго предупредил слуг, что пока суки не родят, у них всегда должно быть мясо и каша в больших количествах, а также много воды. А если он увидит, что вокруг них не убрали нечистоты, он сильно расстроится. Расстраивать его слуги явно не хотели, потому забегали, как муравьи, подбирая каждую крошку вокруг больных собак. Когда Влад вышел на воздух, было уже темно. Он, не отрываясь, просидел у собак несколько часов. Он был опустошен физически и морально, его мучила мысль, что по его недосмотру чуть не погибли два доверившихся ему существа. Есть ему не хотелось, только пить, и он опустошил целый кувшин холодного пива, поставленного на столе. На террасе был накрыт ужин, и его соратники тайком глотали слюни. Их понятия о субординации не позволяли им садиться за стол без хозяина. Лекарь попросил их в дальнейшем обходиться без церемоний, они покивали головами, но видно было, что не особо восприняли его слова. Влад без аппетита сживал куриную ножку и побрел мыться, сопровождаемый своей тенью Амалией.